Вместо ответа я медленно растянул губы в подобие улыбки. Наверное, со стороны это выглядело несколько пугающе, поскольку Таша вздрогнула и отступила назад. «Нет, юная леди, на этот раз я не позволю вам просто удалиться. Пришло время осознать, что за любое свое действие надо уметь держать ответ». Я щелкнул пальцами, и засов на двери сам собой задвинулся, плотно войдя в паз. «Теперь девушке придется сильно постараться, чтобы выйти из комнаты без моей помощи. А я ее не намерен наказывать, пока не узнаю всю правду о ночных похождениях моей подопечной». Таша испуганно оглянулась на лязгающий звук, потом с нескрываемым ужасом посмотрела на меня. Поняла, наверное, что в этот раз со своими шалостями она немного переборщила. «Теперь понятно, как я вошел к тебе?» — поинтересовался я, холодно разглядывая смущенную девушку. «Повторяю свой вопрос. Где ты была все это время?» «Я гуляла», — запинаясь, выдавила из себя Таша. «Мне показалось, что во дворе мяукает котенок. Вот и вышла проверить». Упорная ложь девушки начала меня серьезно утомлять. Я потянулся и встал с кресла, не сводя пристального взгляда с Таши. Затем сделал шаг ей навстречу. Девушка попятилась, но почти сразу уперлась спиной в дверь и была вынуждена остановиться. «Говоришь, котенок мяукал?» Таша немного расслабилась, услышав мой негромкий и размеренный голос. «На зря. Любой, хоть немного знакомый с родом Сурина, на его месте, наоборот, заволновался бы сто крат сильнее. Особенность такая у нашего семейства. Чем большую ярость мы испытываем, тем тише ведем беседу. Просто удивительно, что я еще не перешел на шепот». Я глубоко вздохнул, едва не захлебнувшись в очередной раз от бешенства, ничуть слышно осведомился. «И как успехи? Отыскала несчастное животное?» «Нет», — осмелев, улыбнулась девушка. «Наверное, послышалось». «Послышалось, значит», — повторил я. Потом из-под лобья внимательно взглянул на Ташу, позволив злости отразиться в моих зрачках. «Юная леди, вам в детстве никогда не говорили, что обманывать взрослых нехорошо?» Девушка улыбнулась еще шире, видимо, решив, что опасность миновала, раз я разговариваю так спокойно. Но уже через миг, встретившись с моим взором, побелела от ужаса, сравнившись с оттенком кожи с цветом погребального савана. Я жестокосердно продолжал смотреть прямо на нее, не позволяя отвести глаза. Интересно, а долго ли она сумеет продержаться? Проклятие темного бога даровало роду Сурина не только власть над неупокоенными созданиями, но и способность на какой-то миг заглянуть в душу еще живого человека. «Вулдиш!» — выдохнула Таша, дергаясь, словно тряпичная кукла в руках балаганного шута, и силясь хоть как-то вырваться из плена чужой воли. «Не надо, прошу, ты делаешь мне больно». Глаза девушки как-то подозрительно ярко заблестели, и в то же мгновение моя злость схлынула, сменившись жгучим стыдом за свое поведение. Я опустил голову, кляня себя за несдержанность. Называется, нашел повод для гордости. Напугал девчонку до полусмерти и рад. Но лучше бы я ночью доблесть и смелость перед северянином демонстрировал, чем сейчас таким недостойным образом пытался взять реванш за свой страх перед ним. Таша всхлипнула, наконец-то получив свободу действовать по собственному усмотрению. Сползла спиной по двери на пол и разрыдалась полный голос от пережитого. «Извини», — обронил я, сморщившись, как от невыносимой боли. «Я не хотел тебя пугать». Девушка в ответ заплакала еще громче, но я и не подумал ее утешать. Да, быть может, мои действия были слишком жестокими, но она в какой-то мере заслужила наказание. И потом, я был уверен, что если сейчас пойти на попятную и смиренно молить о прощении, то Таша решит, будто в дальнейшем она имеет полное право творить, что душа пожелает. Все равно мне останется лишь смотреть сквозь пальцы на ее выходки. Мол, чего опасаться, если глупый некромант так боится женских слез, что при виде их теряется и сам готов разрыдаться. Поэтому я отошел к окну, давая Таше возможность выплеснуть свои переживания. Конечно, меня терзали определенные угрызения совести за свое не совсем рыцарское поведение. Но мне было легче собственноручно удавиться, чем признаться в этом. Все правильно? Иногда стоит показать, кто в доме на самом деле хозяин. Как я и предполагал, Таша недолго горевала, оставшись без единственного свидетеля. Уже через несколько минут сдавленные всхлипы у меня за спиной стали намного тише, а вскоре полностью смолкли. Только после этого я обернулся и бросил несколько виноватый взгляд на девушку. Она сидела прямо на полу, поджав под себя ноги, и зло вытирала покрасневшие глаза маленьким батистовым платочком. «Пока ты не начала кричать и возмущаться, я хочу сказать несколько слов». Начал я, не дожидаясь, когда Таша полностью придет в себя. «Я точно знаю, что ты врешь мне, причем врешь нагло. Никакая девушка, пережившая совсем недавно несколько покушений на свою жизнь, тем более при таких загадочных обстоятельствах, не пойдет ночью в одиночку блуждать по дому. Это во-первых. Во-вторых, я до сих пор не знаю, каким образом ты вообще выбралась из комнаты, не потревожив моих охранных чар. Они бы, конечно, не навредили тебе, но я бы почувствовал, если бы ты пересекла защитную линию. Ты себе представить не можешь, как мне не нравится этот факт. Не через окно же ты вылезла. Тут второй этаж, и сорваться легче легкого. Но больше всего меня тревожит не это». «А что же?» — настороженно спросила Таша, когда я остановился, чтобы перевести дыхание. «Надо же! А ее заинтересовала моя речь. Вон, даже про свою обиду забыла». «Могу предположить, что ты с кем-то в сговоре», — презрительно процедил я, глядя поверх девушки. «Или кого-то покрываешь, или знаешь нечто такое, что поможет мне найти убийцу, но по каким-то своим причинам молчишь. Ну что же, в таком случае позволь открыть тебе небольшую тайну. Если я не найду преступника до сегодняшней полуночи и не заставлю его изменить кое-какие планы, то ты погибнешь. Погибнешь сразу же после боя часов. Очень страшной и мучительной смертью. И никто тебе не сумеет помочь».